«Но почему же, если ты так нуждаешься, почему не обратилась ты к королю?» — снова спросил серебряная борода женщину. «Ведь король, слышно, очень охотно помогает всем беднякам». «Ах, добрый господин, я бы и обратилась к королю. Да Мария не позволяет мне сделать этого», — ответила слепая. «Мария говорит, что стыдно просить тогда, когда есть силы еще работать, и что у нашего короля много таких бедных, которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария», — заметную гордостью заключила слепая. Радостным чувством исполнилось сердце серебряной бороды. Он понял, про какую добрую угольщицу говорили ему дети и эта слепая женщина. В ту же минуту легкий шорох заставил его обернуться. Это шел какой-то старик, который, не узнавая короля, спросил, не видал ли он маленькой угольщицы. Король не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется угольщицей. «Умная она девушка, очень умная», — произнес старик. «Поговорить с ней для меня, старика, большое наслаждение. Все-то она знает, всем интересуется. Трудно другую такую сыскать. Жаль, бедная она и незнатного рода. А по уму и сердцу своему лучше заслуживает доли, чем быть просто угольщицей». Король подошел никем не замеченный к дворцу и остановился у открытого окна зала, где находились собравшиеся девушки-красавицы. Остановился и остолбенел от изумления. Куда девались очаровательные личики красавиц? Куда исчезли нежные улыбки с их розовых уст? Куда пропал алый румянец, делавший их похожими на вешние розы? У девушек-красавиц были позеленевшие от злости лица, сверкающие глаза, перекошенные гневом губы. Глухими голосами недавние красавицы перекрикивали друг друга и бронились. Каждой из них так хотелось быть королевной, что, позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. Зависть, злоба сделали безобразными их недавно еще красивые лица. И среди них кроткая и ласковая ходила смугленькая девушка с нежно заолевшими щеками, с кроткою ласкою в больших добрых глазах. На плече ее сидела голубка. Девушка подходила то к той, то к другой злобствующей красавице и с кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе. «Можно быть счастливой и полезной людям, и не будучи королевной!» Нежно звучал ее мелодичный голос, и все, недавно еще некрасивое лицо девушки, теперь чудно преобразилось, сделавшись отражением ее прекрасной души. Не вытерпел король, вошел в зал, подошел к угольщице Марии, взял ее за руку и громко произнес: «Вот кто будет моей дочерью. Она одна достойна заменить мою покойную дочь. Она одна достойна стать королевной. О, фея Рада, благодарю тебя за чудный подарок, за редкое сердце моей милой Марии». Сказав это, низко поклонился белой голубке седой король серебряная борода, и сделалась королевной маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую и заботилась о ней, как родная дочь. Окружила себя бедными детьми, учила их и придумывала для них разные занятия и развлечения, вызвала во дворец умных стариков, с которыми советовалась, как бы лучше помогать королю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая королевна, и серебряная борода был счастлив с нею всю свою жизнь.